А вот на поле, в мастерской, эти же самые люди были большой семьей, где каждый зависит от каждого, подчиняется коллективности. «Ну-с», — возразят скептики, — «положим, таковы были ваши пейзани. А как же мастеровые, эти индивидуумы, отщепившиеся от деревни, этот продукт чадных душегубных городов? Они-то как же?» «О, господа скептики, понаблюдали бы вы за ними хотя бы день-другой. Увидели бы не тупо бездумных исполнителей, нет, работали прочно, искусно, на совесть. Помню такой случай. Где-то в Пермской губернии, в реальном училище, кажется, Красноуфимском, хитроумно изготовили несгораемый материал для кровель. Брошюра, трактующая этот способ, ненароком попала в Колмово. Наши разобрались, что к чему, что-то изменили к лучшему и засучили рукава. Представьте, в Боровичах ахнули, на заводе вахтеры и компанию всей России известным. Или вот еще пример. Раздобыли ткацкий станок. Охотников хоть отбавляй. До звонка подхватывались с позаранку, чтобы место занять. Пришлось учреждать очередность. Тысячу раз был прав Борис Наумович Синани. Наша колония дает наглядные условия, при которых и здоровые люди поздоровели бы. Сознаю, очень хорошо сознаю, что попадись мои записки обладателям так называемого здравого смысла, они бы ухмыльнулись, дескать, автор слишком долго находился в бедламе, вот и того-с. А здравый-то смысл чаще всего не что иное, как пошлый опыт. Пошлый же опыт — это из Некрасова. Пошлый опыт — ум глупцов. Так и я, избавляясь от него по каплям, не сразу разглядел полет сердец. Сейчас расскажу. Вечера, свободные от дежурства, я коротал в семействе Б.Н., а всего чаще сиживал дома, пил чай, читал под висячей лампой. Ее матерчатый абажур обнимали латунные обручи. Обручи имели прорези в виде сердечек. Потянет ли сквознячок зимний, налетит ли летний ветерок, тотчас качнется абажур, а блики от прорезей скользнут и взлетят по стене к потолку. Только-то и всего, ежели здравый смысл. Из моей комнаты виден был каменный флигель. В одной из палат свет горел долго, оконный проем расчерчивала железная решетка. Конечно, система нестеснения предполагала упразднение атрибутов системы стеснения, то есть тюремной, но тут уж губернское начальство ни в какую. Не стану уверять, будто меня денно-ночно точил вещественный знак острога, но это окно, схваченное железными прутьями, светилось в палате Глеба Ивановича Успенского. Еще студентом я состоял в Глеб-гвардии, так называли в ту пору читателей-почитателей Успенского. Прибавил бы и обожателей, но словечко из лексикона институток, а наша гвардия рекрутировалась в основном из пролетариев умственного труда. Мы перемрем, лягушачьего пуха не останется, но любовь наша к Глебу Ивановичу переживет нас. С первых же дней колмовской службы мне страсть как хотелось занять его внимание записками о Новой Москве. Долго не решался, а когда отдал, самолюбиво съежился. Дело было не в литературных претензиях, это пустое. И даже не в том, что дальние путешествия, пребывание за морями, за долами, как бы придают тебе некое превосходство над прочими. Нет. Мысленно перебирая страницы своих записок, вдруг уподобил их глухой исповеди, то есть мычанию больного, лишенного дара речи. И я, признаться, рассчитывал втайне превзойти в глазах Глеба Ивановича, нашего главного врача, Бориса Наумовича Синани. Глеб Иванович уважал Б.Н., говорил, гениальный психиатр. Б.Н. тоже любил его любовью Глеб-гвардейца, но больше вникал в клинические подробности. А по моему разумению, высшие мотивы духовного бытия Глеба Ивановича и его психический фонд находились вне компетенции медицины. Именно на его духовном бытии я и сосредоточусь. Ведь у нас сложились доверительные отношения. Пишу доверительные, понимая, что подобные претензии свойственны тем воспоминателям, которые пишут о людях из ряда вон. И это не всегда сознательная ложь. Есть то, что психиатры называют обманными воспоминаниями. Думаю, что избавлен от них долгим колмовским опытом самоконтроля. Это все тоже не дай мне Бог сойти с ума».